уже слишком поздно. Трудно сказать, почему мой сын Элмер так поздно возвращался из школы. Это случалось довольно часто, и когда я хотела узнать причину, он не мог объяснить мне. Конечно, иногда у него были веские оправдания. Например, его задержал учитель, или лопнула шина велосипеда, или же случилась авария, и он остановился, чтобы посмотреть. В таких случаях я обычно говорила ему: «Хорошо, дорогой, это, конечно, веская причина, но все же, почему ты задерживаешься так часто?» Я и сам не знал. Большей частью я вездельничал и болтал с друзьями. Время тратилось впустую. Я приходил домой на полчаса, час позже положенного. И всякий раз удивлялся, почему мама недовольна мною. И почему вечером остается так мало свободного времени. Я снова и снова беседовала с сыном, напоминая о том, как важно быть пунктуальным. Я говорила, что если он не научится этому, такое отношение войдет в привычку, и он будет иметь немало неприятностей в жизни. Но все мои слова были напрасны, и на следующий день Элмер снова приходил домой поздно и опять не мог объяснить, почему. Тогда я подумала, что для того, чтобы Элмер извлек для себя урок, должно произойти что-то необычное. И случай не заставил себя долго ждать. Однажды муж вернулся домой днем в приподнятом настроении. Ему удалось пораньше закончить работу, и у него появилась прекрасная идея насчет того, как доставить радость своей семье. Он немедленно принялся за дело. «Скорее собирайтесь!» «Что случилось?» «У меня выдался свободный вечер, и я хочу отвезти вас на озеро. Я уже позвонил в кафе на пристани и заказал столик у окна, почти у самой воды. Собирайтесь быстрее, не теряйте ни минуты!» Я поспешила наверх, чтобы переодеться, и предупредить свою дочь, чтобы та поторопилась. В доме поднялась суматоха. Тут я вспомнила про Элмера. Но не только я вспомнила в этот момент о нем. Внизу его громко позвал муж. «Элмер! Элмер! Где ты, Элмер?» «Как жаль! Он до сих пор не вернулся из школы». «Еще не вернулся? Ведь он должен быть дома в 4 часа». «Да, но...» «Сейчас ровно 4. Через 5 минут мы должны выйти из дому. Я думал, в это время он уже дома. Мы не можем ждать его одного, особенно сегодня. Мы должны быть вовремя на месте. Вы готовы?» «Да-да, мы будем готовы через несколько минут». Я ждала и надеялась, что на сей раз Элмер придет домой вовремя. Но он все не появлялся. Мы продлили время милости еще на 20 минут. Но прошло 25 минут, и терпение мужа лопнуло. «Я больше не могу ждать ни секунды. Если Элмер не привык возвращаться из школы в положенное время, это послужит ему уроком». Мы сели в автомобиль, и машина медленно двинулась вверх по дороге. Спустя полчаса Элмер пришел домой. Он толкнул входную дверь, но она была заперта. Тогда он отправился к другой двери, но и та была закрыта. «Странно. Что же случилось?» Элмер нашел запасной ключ и открыл дверь. На кухонном столе он нашел записку, которую в торопях написала мама. «Мы отправляемся на озеро и будем обедать на пристани. Жаль, что ты не пришел домой вовремя. Мы полчаса ждали тебя, но больше уже не могли ждать. Мама. Элмер несколько раз перечитал записку. Дома никого не было, он упал на диван и заплакал. Подумать только! Они уехали без меня и теперь обедают на пристани. И маленькая сестренка веселится там, а я здесь, дома, один. Как обидно! Если б я только вернулся домой вовремя! Этот вечер показался Элмеру бесконечно долгим. У него было достаточно времени, чтобы подумать о своей привычке опаздывать. Вновь и вновь он вспоминал мои слова о том, что не следует попусту тратить время, и нужно приходить домой сразу после занятий. Он вспомнил, как я не раз говорила, что когда-нибудь ему придется горько пожалеть о своем поступке. Так оно и вышло, а ведь это может повториться снова. Ничего подобного! Я больше никогда не стану опаздывать. Это было последний раз.